Это говорит о том, что мы говорили в начале, что каждый, допустим, ивритоязычное население Израиля думает немножко по-другому, чем думает русскоязычное население Израиля. Так вот, мы до сегодняшнего дня практически работали только с русскоязычным населением Израиля. Я не скажу, что это хорошо, не скажу, что это плохо. Это то, что мы могли делать. Это нам проще говорить на русском языке из Писания. Как вот сегодня проповедовал с утра брат. Он говорит, мой духовный язык самый лучший на немецком. На втором месте английский. Ну, а на иврите, ну, совсем никак. Я почему это говорю? Хотя я знаю, он прекрасно знает иврит и прекрасно проповедует. Но человек внутри себя осознает, как он может донести, на каком языке он может донести лучше всего. Я просто призываю, ну вот здесь не все израильтяне, здесь много гостей, но вы меня поймете. Я призываю, чтобы те люди, которые живут в той или иной местности, могли спокойно, чтобы их духовный язык был не только русский, в котором они родились, но и тот духовный язык той страны, в которой они живут. Хорошо русским в России, да? На одном языке можно и разговаривать, и проповедовать, и все. А вот русским в Израиле надо знать как минимум два языка, а лучше три. И желательно, чтобы на этих трех языках можно было, чтобы они были наши духовные языки. Теперь мы сами, вот те, которые приехали, мы не можем сказать о себе, что мы достигли этого. Но я хочу сказать, что, по крайней мере, наши дети, мы должны так строить жизнь, чтобы наши дети смогли быть такими, о которых я сейчас говорю, которые смогут спокойно, им не важно будет, на каком языке говорить, на каком языке свидетельствовать. Вот стоит, находится в Израиле, переключается с языка на язык. Это некоторые практические моменты. У нас есть опыт благовествования в Израиле, который не привел к большим результатам. Я не буду сейчас говорить, вот как столько там покаялось, нету таких результатов. Те люди, которые да, покаялись, которые да, какие-то ну, сказали, что мы хотим дальше, и те они на каком-то этапе отошли. Я согласен с некоторыми людьми, что в Израиле в мессианских собраниях, в мессианских церквах намного проще приходить евреям, неважно, это русскоязычное или ивритоязычное, потому что там ничего не меняется, то есть те же самые праздники. Ну, вот представьте себе еврей, который всю жизнь с молоком матери впитал все эти традиции, праздники. И тут, значит, ему говорят так, значит, сегодня мы будем праздновать Сретение, потом, понимаете, о чем я говорю, вот эти вот праздники, которые иногда некоторые христианские общины празднуют, общины, церкви празднуют и говорят, это необходимо, это важно и так дальше. И если мы это не вспомним или не сделаем, то, ну, чуть ли не грех на душу берем. Ну, не берем грех на душу. Здесь чуть-чуть другая обстановка. То, что мы здесь в Израиле, обратите внимание, завтра у нас, вы знаете, какой завтра праздник? Завтра вечером. Праздник Шавуот. Слушайте, все сказали Шавуот. А почему никто не сказал праздник Пятидесятницы? Потому что... я не услышал. Потому что на праздник Шавуот совершилось вот это явление, вот это чудо Господне, вот это вот рождение церкви. То есть, в принципе... Но мы все называем праздник Пятидесятница. Вы не поймите, что я там какой-то проеврейский. Вот. Но обратите внимание, в начале был праздник Пятидесятницы, праздник Шавуот, который Господь сказал праздновать. Но в это время, просто праздник Пятидесятницы, смысл его заключается в чем? Это какие плоды? Первые плоды, совершенно правильно. Это первые плоды. Совершенно правильно. И вот и смысл, Господь, понятно, что Дух Святой пришел, церковь образовалась, и это были тоже первые плоды. Но я так понимаю, что об этом будем говорить завтра. Зная эти все моменты, вот так вот надо проповедовать, проповедовать евреям. Меня попросили сказать о некоторых ресурсах. Вы знаете, я посмотрел, и я был поражен, насколько вот собрания или церкви, которые близки к нам, вот те общины, с которыми мы общаемся, которые, ну, скажем так, избрали узкий путь, насколько мы бедны в плане ресурсов проповедования евреям, Израилю, насколько мы мало делаем, ну, практически ничего не делаем. То есть мы говорим сами себе, как бы мы пришли к тому, что самый лучший принцип проповеди – это личным свидетельством. Вы знаете, я тоже так думал, и до сих пор думаю, что процент или результат личного свидетельствования, он очень высок. Он очень высок. Потому что личное свидетельство, оно бывает длинное, но оно имеет плоды. Сегодня Владимир Степанович говорил по поводу раздачи каких-то материалов. Они имеют меньший эффект, потому что мы раздаем достаточно много. Мы периодически раздаем. Я говорил всем братья, которые имеют машины, которые ездят на машинах, вы обязаны, чтобы у вас в машине были брошюрки для раздачи как минимум на двух языках, а лучше на трех. Обязательно. Вы где-то останавливаетесь, всегда есть причина. Всегда есть причина. Когда у меня в основном на иврите, там где-то на английском, немного на русском. У меня на русском языке закончились. А тут вот человек подошел, он говорит, мне сегодня говорит, да, я открыт, дай мне что-то. Я смотрю, в машине закончилось. Я думал, я не знал, куда себя деть. Если я так винил, ну, как будто я что-то сделал, знаете, против Господа. Не было этой брошюрки. Ну, готовым быть всегда. Вот этот момент, ну, следить, чтобы было. Во-первых, готовым сказать, во-вторых, чтобы было всегда, что сказать и что дать, оставить что-то. Я уже не поднимаю вопрос, а куда им идти дальше, этим людям, которым сказали. Это не моя тема. Хотя эта тема очень важная, потому что если сказали, посеяли, а что с этим дальше делать? Если человек дома там что-то будет, начнет искать, ну куда придет? В основном какие-то мессианские общины. В основном мессианские общины. И вот дальнейшее я хотел показать в дальнейшем, как работают, какие ресурсы используют мессианские общины, братья и сестры. Когда я начал исследовать этот вопрос, я понял, что там за мессианскими общинами стоит хорошая, мощная поддержка. И финансовая, и с точки зрения ресурсов. Я сейчас просто покажу некоторые практические вещи, что я нашел. Что я нашел? Это некоторые сайты. Пока включается экран, я скажу несколько. Значит, мне пришлось, когда я готовился, мне пришлось перечитать несколько десятков, может быть, больше, и прослушать свидетельств тех людей, которые тем или иным образом, евреев, иногда галахических, которые тем или иным образом приняли Иисуса, приняли Мессию. И вы знаете, разными путями люди приходили, разными путями. И приходили разные люди. Приходили люди, которые бизнесмены с великим положением, приходили разбойники, бандиты и так дальше. Вот этот вот человек, там ошибка, это не Яви Калишер, это Цви Калишер. Это Цви Калишер. Обратите внимание, вот этот сайт свидетельство еврейское, или testimonies, это свидетельство, да? Еврейские или свидетельство евреев. Этот сайт, в котором есть только свидетельство, видеосвидетельство или написанное свидетельство, ничего другого здесь больше нет. Обратите внимание, на скольких языках свидетельства. Английский, испанский и так дальше. Иврит. Много. Братья и сестры, я не знаю, кто это сделал. Скорее всего, это сделали мессианские евреи. Но они больше ничего не делали. Только свидетельство и все. Это то, что нам надо. Только свидетельство. Когда мы читаем эти свидетельства, мы читаем свидетельство этого человека. Покаялся вот этот пожилой человек. Вы знаете, что я знаю лично сына этого пожилого человека? Покаялся отец. Покаялся отец. Здесь говорится о его сыне, который сегодня, не вижу, где здесь написано, вот, один из которых здесь в скобочках специально дали. Он женился, и Бог благословил его тремя сыновьями, один из которых Мено Калишер. Значит, этот человек в свое время купил Библию здесь, в Хайфе. Купил Библию. Жизнь тяжелая. Нашел. Купил, начал читать. Покаялся, жизнь поменялась, семью воспитал в соответствии с тем, что он прочитал. Мено Калишер – это сегодня ведущий проповедник, пастырь церкви, пастырь огромной общины в Иерусалиме, проповеди которого я просто имею диски в машине, проповеди сына этого человека, который покаялся, и раздаю, потому что это ценнейшее зерно. Я сам не смогу сказать так четко и так красиво, как этот Мено Калишер, сын этого Цви Калишера, который покаялся. Это я просто показываю ресурсы, которые сегодня есть, потому что это моя цель, в принципе. А какие ресурсы, а что мы делаем, какими путями? Видеосвидетельства, которые также говорят, когда задают вопросы раввинам, раввины не могут ответить. Это поиск изнутри, это поиск людей. Ну, у каждого человека есть богоискание. Теперь в двух этих примерах, как бы, ну, нашей части с вами нет, кроме того, что мы молимся за Израиль, мы молимся, чтобы Господь давал покаяние, ну и все на этом, да? Но есть методы, где мы с вами можем что-то делать. Есть здесь свидетельства, которые говорят, что на улице дали брошюру, поговорили. Есть здесь свидетельства людей, которые учились где-то в каком-то месте. Вот этого человека мы тоже знаем. Лично знаем. Есть свидетельства людей, которые учились где-то. И во время учебы находились люди верующие, и они дали писание, или дали брошюрку, или просто своим говорили личные примеры. Задевали, сеяли зерно. Вот этот человек сегодня, будучи хиппи, вот, он сегодня служит наркоманом. Многие из наших ездили вместе с ним в Тель-Авиве, просто мыли этих наркоманов и так дальше. А потом эти наркоманы, ну, понятно, там процент маленький, но наркоманы эти тоже каются и тоже, потому что, ну, я не знаю, как каждый из вас, мне тяжело, я, ну, по-человечески брезгую, мне тяжело перейти вот этот, потому что я в своей жизни пережил, там близкие мои родственники были алкоголиками и так дальше, то есть, да, они прошли этот этап, уже все это позади. Но я видел, как вот эта нечисть ломает человека. Как таким свидетельствовать? Господь находит своих людей. Вот этого человека нашел в свое время. Кто-то ему засвидетельствовал лично, поднял его, сказал ему. Это тоже одна из методик личное свидетельство. Теперь я начал копать дальше. Какие еще ресурсы? Здесь мы говорим о том, что надо проповедовать людям любыми путями. Но мы говорим также об ресурсах учебных. И когда я стал искать, какие ресурсы учебные здесь, в Израиле, у нас есть, я увидел одну вещь. То есть я знаком с многими, ну, скажем так, учебными заведениями христианскими. Есть в Нетании заведение учебное христианское. А как оказывается, есть и в Хайфе учебное заведение христианское, о котором мы совсем ничего не знали. Пожалуйста, Хайфский теологический институт. Братья и сестры, поднимите руку, кто слышал о Хайфском теологическом институте. Раз, два, три, четыре. А кто каким-то образом пользовался ресурсами этого? Ну да, тут человек поднял руку. Почему? Потому что он когда-то посещал эту общину. Да. Я это с организатором этого института встречался 8 лет. Да. Организатор этого института в свое время, мы с ним советовались о том, как нам создавать нашу АМУТУ. АМУТА – это Non-Profit Organization. И вы знаете что? Здесь, когда мы видим, что тут все хорошо работает, все настроено. Вот, пожалуйста, о нас. Вот сегодня набирается набор и так дальше. Для чего набирается набор? Чтобы учить. А чему учат? Программа обучения. Обратите внимание. Практическая теология и мессианский иудаизм. Вот это то, что учат в этих институтах. Вопрос. Мы хотим учить мессианскому иудаизму или мы хотим учить наших братьев и сестер чему-то другому? Этот вопрос я оставляю без ответа. Этот вопрос на размышление. Вы знаете, оказывается, что опять я говорю про евреев и опять про мессианских евреев. И это, вот сейчас я открыл, это очередной канал для евангелизации. А это уже видеофильмы или какие-то видеокороткие ролики или записи, видеоуроки и так дальше. Вот здесь, в данном случае, здесь открыт, какие учителя? Вот видите, здесь все учителя переписаны. Вот. Я лично знаю, например, 50% из них я знаю лично, всех не знаю. Но вот этого Александра Гольдберга я знаю, он этот человек, который прекрасно владеет английским, прекрасно владеет ивритом, прекрасно владеет русским, и который может много говорить. Но вопрос, что говорить? Итак, мы с вами сегодня перечислили в качестве ресурсов, по крайней мере, три. Это сайт, то есть интернет, назвали видеоресурсы, и назвали ресурсы, то есть как личное свидетельство и чтобы раздавать. Я хочу сказать, что мы еще сделали для того, чтобы подготавливать братьев. Дело в том, что буквально два месяца назад прошел семинар, даже может быть меньше, отцы и сыновья, там, где отцы и сыновья учились, как проповедовать, как благовествовать. Не только проповедовать, как благовествовать. То есть мы понимаем, что мы делаем. Но мы понимаем, что мы делаем недостаточно, положа руку на сердце. И хотелось бы помолиться, чтобы Господь нам дал и тружеников. В каком плане? Я понимаю, что это мы, это наши дети, которые смогут сделать... Да даже самое, то же самое видео правильное сделать хорошо, чтобы не стыдно было, по крайней мере, чтобы даже в YouTube открыли и прослушали, и сказали, да это, знаете кто, это, да они даже видео не могут сделать нормально, не то, что там написано. Сегодня в мессианских общинах есть еще такой ресурс, называется iGod, или iGod, как правильно произносить, американцы лучше знают. Это ресурс, где сидят несколько молодых братьев и находят какие-то несоответствия в иудаизме или где-то что-то кто-то говорит против Христа и так дальше. И они берут, делают домашнее задание, конечно, и парируют все, что написано, иногда даже высмеивают. Когда высмеивают, это не совсем приятно, но они открыто, четко стоят за веру и говорят на всяких уровнях. Это работает, это тоже работает. То есть сегодняшний мир, к сожалению, немного поменялся. Сегодня дети, если, например, пожилые люди, они говорят, знаете как, брат, а ты не мог бы нам найти Библию с большим шрифтом, с более крупным шрифтом? Знаете, как наша молодежь иногда Библию читает, если мелкий шрифт? Они берут Библию, а потом вот так вот пальцами берут, вот так вот, Не работает, не работает. Понимаете? То есть на бумаге так проводят, не работает. Вот. Потому что вот уже вот эти вот движения, вот эти движения, по-другому уже работает. И мы должны быть, ну, в соответствии с тем, что происходит. Я вам приведу пример, не библейский, пример практический. Вы когда-то слышали, была фирма Nokia такая. Телефоны были, замечательные телефоны были, правда? А где сейчас эта фирма Nokia? Она не то, что она исчезла, но она сейчас немножко пытается подняться. Знаете почему? Потому что в свое время они были против смартфонов. И они говорили, что вот этот кнопочный, вот это нормально, и это люди все привыкли, и все это будет работать, это будет всегда и так дальше. Пропустили время. Если мы с вами не будем использовать те ресурсы, то есть если мы не будем использовать интернет и все те возможности, которые он дает, то мы можем оказаться как Nokia. Глубоко упасть, вот они только сейчас поднимаются. Ну вот, вот эти вопросы, в принципе, я хотел поднять вот таким вот образом, сказать, что не все хорошо с точки зрения практических действий, потому что мы знаем, что надо делать, но не всегда делаем. Мы понимаем, что благовествовать надо. Апостол Павел говорит во 2 Коринфянам, он перекладывает ответственность на тех, которые слушают. Он говорит, если же закрыто благовестие наше, то закрыто для погибающих. Это не говорит о том, что мы не должны это делать. Мы должны это делать. Должны делать разными путями, используя разные ресурсы. Молиться об этом. Ну, как уж там... По крайней мере, если есть люди, ну, люди, я имею в виду, дети, например, в каждой семье есть дети, есть церковь. Я за глобальный подход в каком плане? Ну, молиться, если там у одного 3 сына, 4 сына. Ну, посмотреть, ну, какое служение в церкви? В церкви надо, чтобы был человек, который знает законы. Значит, молиться, чтобы этот человек занимался этим. В церкви надо человек, который будет играть и так дальше. Нужды церкви. И вот так вот направлять детей. Если мы будем глобально так смотреть и направлять, и подталкивать, молиться, у нас будут и возможности. У нас будут и те, которые смогут и не опозориться в этих сетях, написав какие-то вещи и так дальше. Я призываю сейчас к молитве, чтобы мы... Ну, просто попросили, чтобы те, которые еще не делают то, что должны делать, начали делать. А те, которые уже делают, чтобы не останавливались и дальше. Я имею в виду дело благовестия в Израиле. Аминь.